Глава первая. «Иди к черту!» – возмущается Катька, когда я оттаскиваю от бара. Вообще-то повеселиться хотела я, а она из-за очередной ссоры со своим ненаглядным хахалем портит мне вечер. «Нельзя ведьму к черту посылать!» – шиплю на подругу. «И чего она увязалась со мной?» «Сидела бы дома, раз Славик так ее ревнует». «У вас проблема?» За моей спиной раздается низкий голос с ноткой хрипотцы. Незамедлительно оборачиваюсь и вижу перед собой эталон красоты. Чуть слюни не пускаю, вот это мужик. Все, как я люблю. Блондинчик, высокий, а глаза... Утонуть в них можно. Никакое клубное освещение не перебьет их глубины. «Нет», слегка улыбаюсь. «К сожалению, нам надо домой», — дергаю Катю, она упирается. «А подруга?» «Помочь?» На его губах проскальзывает обворожительная улыбка, от которой я вся покрываюсь мурашками. На секунду мне даже кажется, что его клыки острее обычных, но ему это до безумия идет. Встряхиваю головой, пытаюсь угомонить разбушевавшиеся гормоны. «Ладно, один день могу и отдохнуть, выключить обязанности ведьмы. Все равно Тея с Артуром скоро снимут проклятие. И надеюсь, это произойдет раньше, чем меня настигнет кара за нарушение наказа злой ведьмы-бабули. Я, может, и не напрямую, но помогла влюбленным голубкам сойтись. Сделай я все по рецептуре, медведь никогда бы не вспомнил свою истинную». «Но как же меня досталось жить по чужой указке и быть для всех плохой?» «Буду благодарна», – растягиваю губы в улыбке. «И вообще, это может мой последний день на этой земле, я имею право оторваться по полной. Куда вашей подруге нужно?» Мужчина подхватывает ее на руки, а я губу прикусываю, как же напрягаются его мышцы. Тонкая рубашка совершенно не прикрывает рельефы. Даже наоборот, в неоновом свете все прекрасно просвечивается. Не знаю, куда нужно Кате, а вот мне бы домой, пока я глупости не наделала. «Мне к Славику!» Подруга вскидывает руку, указывая на выход из клуба. Нервно усмехаюсь. Нельзя подругу отпускать, иначе... «А, к черту, это иначе! Да, черти ведьмам не друзья, но я действительно не знаю, что ждет меня завтра. Может, все обойдется, а может, бабуля явится и...» Не хочу думать о плохом. Семеню за блондином, и мы выходим на свежий воздух. Катька тут же запрокидывает голову и отключается, а я стою и неловко перебираю цепочку от своего клатча. «Вы знаете, где живет этот... таинственный Славик?» – спрашивает мужчина. «К сожалению», – поджимаю губы. «Я хотел сказать, они поссорились. Не думаю, что им стоит встречаться». «Так Славик – это возлюбленный вашей подруги?» – с хитрицей во взгляде спрашивает он. «Тогда ни в коем случае нельзя мешать воссоединению любящих сердец». «Фи! Он из добрых, что ли?» Хотя магической сущности я в нем не ощущаю. Вряд ли он какой-нибудь шаман. Скорее всего, просто двинутый. «Моя машина на стоянке?» — говорит он бодро и идет вниз по улице. Мешкаю секунду, но, поняв, что незнакомец уносит Катьку в неизвестном направлении, собираюсь применить заклинание и отбить у него подругу. Я, может, и не очень люблю эту неразумную, но в обиду ее не дам. В отличие от меня, она всего лишь человек. «Вы идете?» Мужчина оборачивается и осматривает меня с головы до ног. Быстро прячу руки и улыбаюсь. Что-то в связи с последними событиями у меня уже везде мерещатся какие-то злодеи, тайны и вообще страшилки. Цокаю каблучками по асфальту и догоняю незнакомца. «Меня Анжелика зовут, кстати». Намекаю, что пора бы уже представиться. «Демьян», – кивает мужчина и снова залипает, рассматривая меня, что экспонат в музее. Приятно познакомиться. Нам бы, указываю на стоянку, которую уже видно, подругу отвезти. Конечно. Он многозначительно облизывает губы, а у меня ноги подкашиваются. Что со мной творится? Никогда ничего подобного не ощущала. Такое чувство, будто он магически на меня воздействует. Или все дело в том, что он симпатичный. Поможете, Лика? Почти шепотом спрашивает он. Ключ в кармане брюк слева от вас. Он быстро поворачивается ко мне и ухмыляется. Чувствую, что щеки горят, вот-вот лопну. Хочется, конечно, спросить, не оборзел ли он. Сейчас большинство машин открываются, когда хозяин просто подходит с ключами к двери. Натягиваю улыбку и примеряю маленькую хитрость. Еле заметно шевелю губами и маню ключи пальчиком. Они прыгают ко мне в ладошку. Надеюсь, этот Демьян ничегошеньки не заметил. А то отдуваться мне еще и за колдовство при незнакомом человеке. Щелкаю на кнопку, и мне подмигивает потрясающая спортивная тачка. Ума не приложу, как мы туда поместимся, но покататься на такой – моя мечта. Черная, длинная, а языки пламени по бокам нарисованы, как настоящие. Глаза так и облизывают красотку. Но тут просыпается другая красотка. «Славик, а ты еще кто?» Катюха удивленно смотрит на Демьяна. «Я тот, кто отвезет вас к вашему парню». Он быстро усаживает подругу на заднее сиденье и пристегивает ремнем безопасности. «И почему я такая доверчивая? Человек вызвался помочь, а я уже съесть его готова, вижу только плохое. Наверное, так меня воспитывали. Жаль, что я ничего не помню». «Ну да ладно, я терпеливая. Когда проклятие спадет, я вспомню все. Надеюсь». Вздыхаю и упираюсь взглядом в ладонь Демьяна, которую он протягивает мне. «И что это значит?» «Я могу сама». Слегка улыбаюсь и собираюсь усесться на переднее сиденье. Только вот мужчина все же успевает перехватить меня за руку. Он подтягивает меня к себе и улыбается, слегка наклоняясь к моему лицу. «А куда надо будет вам, Лика?» От его голоса снова вся дрожу. «Да я потом сама домой доеду, не стоит беспокоиться». Усмехаюсь, а у самой ноги подкашиваются. «Это будет нечестно, не находите?» «Теряюсь в догадках. Нечестно, что подругу он отвезет, а меня нет? Или нечестно, что он нам поможет и ничего взамен не получит? Я не могу оставить девушку одну на улице ночью», — говорит Демьян. «А я выдыхаю. Значит, все-таки первое. А у меня завтра первый день на работе, так что мне бы домой». Поджимаю губы и как-то громко вдыхаю островатый аромат его духов. «Домой? Мне?» Разум будто туманит этот запах, и еле прихожу в себя. Так меня еще не торкало. Мужик, конечно, симпатичный, но что это меня так плющит рядом с ним? «Договорились», — улыбается он и помогает теперь уже мне сесть в свою машину. Звоню Славе и прошу встретить нас у подъезда. Не потащит же Демьян Катюху еще и на этаж к возлюбленному. Быстро и молча доезжаем до дома Славика. Он забирает подругу, и мы с Демьяном остаемся наедине. Что-то моя уверенность пошатывается. Может, надо было все же на такси? До нашей с девчонками квартиры долетаем еще быстрее, чем Катюху отвезли. Машина тормозит у подъезда со свистом, аж у парочки тачек на стоянке сигналки срабатывают. Даже не знаю, как вас благодарить. Улыбаюсь и собираюсь ноги сделать от греха подальше, но, похоже, этот самый грех не собирается меня отпускать. «Угостите чашечкой чая?» Обворожительно улыбается Демьян, и я снова плыву от его улыбки. Стряхиваю головой и прихожу в себя. «Какой к черту чай?» Поднимая взгляд на наши окна и вижу Вадика. Брови подскакивают быстрее, чем успеваю их остановить. А этот крысеныш почему до сих пор у нас? Все в порядке? Теплые, я бы сказала, даже горячие пальцы касаются моего подбородка. Мне кажется, ты слишком напряжена. С бархатной ноткой говорит Демьян и мягко тянет мое лицо к себе. Тебе нужно расслабиться. Вот черт! Выругиваю шепотом, когда его губы неумолимо приближаются к моим. А я и сопротивляться толком не могу. Сегодня я буду кем только пожелаешь. Шепчет он в ответ и целует. Вот это я понимаю, подкат. Почти скулю про себя. Кажется, я встряла.